В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Снова в эти дни мир, что бы в нем ни происходило, в том числе радио и телевидение, говорят о Христе. Кто Он? Этот вопрос задавали во времена Его земной жизни. Он не переставал звучать с тех пор, как Его осудили на смерть. Он возвращается с новой силой всякий раз, как мир празднует Его Рождество. Что значит этот праздник для всех людей? Почему для миллионов и миллионов это самая великая радость вот уже в течение 2000 лет, после рождения того, чья жизнь и смерть изменила для них все на свете? Те, кто знал Его во время земной жизни, переходили от удивления к удивлению. Они встретили человека, друга, учителя, спутника. Вместе с ним разделяли трапезу или проходили пешком долгий путь. Они видели Его то беседующим с толпами, то останавливающимся около больных, то молчащим или удаляющимся на закате дня на молитву. Он уставал, он спал в лодке во время бури, когда переплывал со своими учениками Геннесаретское озеро. Более всего поражало слушающих Его то, как Он говорил о Боге. Он говорил о Нем языком столь простым и столь образным, что даже дети протискивались в толпах в первые ряды, чтобы слушать эти Его чудесные рассказы, которые мы называем притчами. Он говорил о полевых работах, о винограднике, о рыбной ловле, о цветах и птицах, о женщине, взятой в любодеяние, об отце, не перестающем надеяться на возвращение сына, о человеке, попавшем в руки разбойников. Его слушали взрослые и дети, и внезапно все, что происходило на земле, освещалось новым светом. Люди видели, что Бог существует, что Он рядом с нами, что Он любит нас, и что человеческая жизнь могла бы стать совершенно другой, если бы мы научились у Него этой любви. Из века в век люди читают в Евангелии эти 2000 лет назад записанные слова, которые, конечно же, являются бледным отражением того, чем было Его живое слово. Да, никто никогда на земле не говорил, как Он. Сколь многие от этих слов прикоснулись к самому глубокому, что есть в нас, и несравненно более глубокому, отчего среди беспросветного отчаяния надеждой загораются сердца, и люди исполняются решимости, что бы им это ни стоило, следовать за Христом. Кто же Он, Иисус Христос, о Котором с такой убежденностью и с такой победоносной радостью из года в год возвещает миру Церковь, как о победителе смерти и ада, нашей смерти и нашего ада? Через 25 лет после сошествия Святого Духа на учеников Христовых, события, которые произошли на 50-й день после Христова воскресения и которые называются Днем рождения Церкви, апостол Павел писал римским христианам о том, кто такой Иисус Христос. Он говорит, что Иисус Христос – человек, но одновременно Он больше, чем человек. Он Сын Божий, Он Бог, Он Творец мира. Мы знаем Его мать, Ее имя. Бог стал через нее человеком, и потому Церковь именует ее Божией Матерью. Через нее Христос принадлежит роду человеческому. Но Отца Его не надо искать среди людей. Младенец, родившийся в Вифлееме от Пречистой Девы Марии, Бог и человек, божественное и человеческое, то, что кажется несоединимым, соединилось в нем. Как человек, рожденный от жены, он завершение долгого родословия. Он встал там, где катятся в веках бурные волны греха, страданий и смерти. Но как Бог Он свят, Он не причастен греху. От того, что Он человек, Ему надлежит умереть. От того, что Он Сын Божий, Он воскреснет. От того, что Он человек, Он родной нам по крови. От того, что Он Сын Божий, придя в мир, Он приносит присутствие Божие среди нас. Пророк Исаия за многие века до пришествия Христова назвал его Эммануилом. Это древнееврейское слово означает «с нами Бог». Да, мы веруем и знаем и исповедуем, что с нами тот, кто не от нашего мира, тот, кого не ждали, не смели ждать. Ибо тот, кто пришел, чтобы быть с нами, сам Бог. Имя Иисус означает «Спаситель». Имя Христос, помазанник Божий, означает, что Он от Бога, что Он Бог. Эммануил, с нами Бог, говорит о том же. Спаситель, зачем Он приходит? Он приходит, чтобы разделить с нами нашу жизнь и смерть, спасти нас. И это пишет апостол Павел, благая весть. Рождение всякого человека – радостная весть для близких. Но приход Иисуса Христа в мир от того, что Он принадлежит божественному роду и роду человеческому, от того, что Он с нами Бог, от того, что Он приходит спасти нас всех от греха и смерти. Это благовестие потрясает небо и землю, видимый мир и невидимый, и дает всем, принимающим его с верою, ни с чем не сравнимую и ничем неотъемлемую радость. Все, почти все хотят праздновать Рождество Христово. Но как? Мы тоже хотим, чтобы эта радость была дана всем, кто ее не имеет. Как постигнуть, кто такой Иисус Христос? Как узнать, что это не мечта, не воображение, а самая главная правда, без которой все исчезает? Как это знание сохранить, как передать другим? Все тайна, как Бог тайна, как человек тайна, как заповедь Божия и грех, как любовь Христова и покаяние, как жизнь и смерть и воскресение тайна, и все бесконечно реально. Когда исполнится все, воскресший Христос скажет в конце Евангелия: «Я с вами во все дни до скончания века». В ночи мира светит свет веры, и тьма не может объять его. У Пречистой Девы в Вифлееме родился младенец от Духа Святого. Бог говорит через молчание этого младенца и открывает свою тайну в Духе Святом. Как велика любовь этого Бога! Только ответной любовью к Нему, только Духом Святым узнаем мы, что с нами Бог, что Он пришел нас спасти, что мы чада Божие во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь.